Такой он красавчик. Я на ее месте нипочем не умерла бы, уж это верно. Глядела бы на него, и от этого одного поправилась бы, назло Кеннету. Я просто помешалась на нем. Тетушка Арчер принесла ангелочка в дом хозяину, и лицо у хозяина так и засияло. А старый ворон сунулся вперед и говорит: «Эрншо, ваше счастье, что жена успела подарить вам сына. Когда она приехала, я сразу понял, что нам ее не удержать. И теперь я должен сказать вам, зима, вероятно, ее доконает. Вы только не принимайте это слишком близко к сердцу и не убивайтесь. Тут ничем не поможешь. И скажу вам, надо было выбрать себе девушку покрепче, не такую тростинку». «А что ответил хозяин?» — спросила я. «Выругался, верно? Я на него и не глядела. Все, глаз не сводило с младенца». И девочка опять принялась восторженно его описывать. Я, так же загоревшись, как она, поспешила домой, чтобы в свой черед полюбоваться новорожденным, хотя мне очень было жалко Хиндли. У него хватало места в сердце только для двух идолов, для своей жены и самого себя. Он носился с обоими и боготворил одного из них, и я не могла себе представить, как он переживет потерю. Когда мы пришли на грозовой перевал, Хиндли стоял у парадного, и, проходя мимо него, я спросила: «Ну как, малютка?» «Еще немного и побежит, Нелли», — усмехнулся он с напускной веселостью. «А госпожа?» — отважилась я спросить. «Правда, что доктор сказал, будто...» «К черту доктора!» — перебил он и покраснел. «Фрэнсис чувствует себя отлично. Через неделю она будет совсем здорова. Ты наверх? Скажи ей, что я к ней сейчас приду, если она обещает не разговаривать. Я ушел от нее, потому что она болтала без умолку, а ей нужно... Скажи, мистер Кеннет предписал ей покой». Я передала его слова миссис Эрншо. Она была в каком-то шаловливом настроении и весело мне ответила: «Право же, я ни слова почти не говорила, Эллен, а он почему-то два раза вышел в слезах. Ну, хорошо, передай, что я обещаю не разговаривать. Это, впрочем, не значит, что мне уже и пошутить нельзя». Бедняжка. Даже в последнюю неделю перед смертью ей ни разу не изменил ее веселый нрав. И муж упрямо, нет, яростно, продолжал утверждать, будто ее здоровье с каждым днем крепнет. Когда Кеннет предупредил, что на этой стадии болезни наука бессильна, и что он не желает больше пользовать больную, вовлекая людей в напрасные расходы, Хиндли ответил: «Я вижу сам, что напрасные. Она здорова. Ей больше не нужны ваши визиты. Никакой чахотки у нее не было и нет. Была просто лихорадка, и все прошло. Пульс у нее теперь не чаще, чем у меня, и щеки нисколько не жарче». Он тоже говорил и жене, и она как будто верила ему. Но однажды ночью, когда она склонилась к нему на плечо и заговорила о том, что завтра, вероятно, она уже сможет встать, на нее напал кашель, совсем легкий приступ. Хиндли взял ее на руки. Она обеими руками обняла его за шею, лицо у нее изменилось, и она умерла. Как предугадала та девочка, маленького Гертона передали безраздельно в мои руки. Мистер Эрншо, видя, что мальчик здоров и никогда не плачет, был вполне доволен, поскольку дело касалось младенца. Но в горе своем он был безутешен. Скорбь его была не из таких, что изливаются в жалобах. Он не плакал и не молился. Он ругался и кощунствовал, клял Бога и людей и предавался необузданным забавам, чтобы рассеяться. Слуги не могли долго сносить его тиранство и бесчинство. Джозеф да я, только мы двое не ушли. У меня не достало сердца бросить своего питомца. И потом, знаете, я ведь была хозяину молочной сестрой и легче извиняла его поведение, чем посторонний человек. А Джозеф остался потому, что ему нравилось куражиться над арендаторами и работниками, еще потому, что в этом он видит свое призвание —